Если раньше были проститутки, много как продвинулась цивилизация, и дети должны быть порочные, благодарю. О, как за это завернул-то, Ярослава. Не понял вопроса. Ну, если раньше, типа, все были проститутки, ну, вот как-то так вот, как продвинулась цивилизация? Ну, вот я понял, что вот такой подход, если раньше все были проститутки, то сейчас... Причем все были. Мы просто говорим о том, что тот марш, который был 8 марта 1857 года, да, это был марш проституток, с которого это и пошло. Почему все-то? Что было мало нормальных? Наоборот, раньше, значит, если мы вот идем вглубь веков, мораль была лучше, лучше и лучше. Я имею в виду в нашей стране. Я не беру прогнивший Запад. Да, потому что, например, как сгнила Римская империя, да, так сказать, которую потом катафактарии сарматов выжигали каленым железом, да, как сгнил этот Рим. Значит, но у нас-то, у славян было все хорошо в данном случае. Очень хорошо было. До Петра Первого. Почему же раньше-то было, вот, так говорить? Это все последнее. Значит, вот, наоборот, в другую сторону. Хуже и хуже. Да, у нас сейчас становится хуже и хуже за последние годы, потому что по заявлениям сексологов, сейчас моложая женщина к 20-25 годам в лучшем случае имеет 10-12 сексуальных партнеров. В лучшем случае. А в худшем, значит, помните, как в том анекдоте, я тебя буду звать Боинг, потому что ты у меня 747. Да, ну так, потому что не предпринимается никаких усилий. Если уже в стенах Госдумы поднимается вопрос о том, что идет реклама проституции, банально, по всем каналам. Вот она и воздействует, что ж вы хотели. Вот на выходе это и получаем. Но это сегодняшняя ситуация. Раньше-то было лучше, еще вы взяли. Да, значит, во время Великой Отечественной войны был немецкий доктор, который осматривал пленных русских женщин. Так вот, ну, в том числе и девушек и так далее, да, значит, все те, кто были незамужние, значит, они, как правило, были девственницами. И, значит, перепуганный доктор даже написал докладную фюреру, она осталась, да, он предлагал немедленно заключить мир со Сталиным, потому что нельзя победить страну, у которой такая нравственность. Это времена Великой Отечественной войны. Всего 75 лет назад. И вот что мы имеем сейчас. Да, да, там на самом деле, скорее всего, это было на пересылочном пункте, потому что много угонялось. Это не в самом концлагере было, это он на пересылочном пункте, насколько я помню, работал. Но сейчас что мы видим? Дело Клары Цеткин, Розы Люксембург и Калантай «Здравствует и побеждает». Вот как будто бы они сейчас пропагандируют вот эту всю развратность, эту всю гадость. А наши девчонки как-то так повелись на это дело и, в общем-то, следуют. И это разрушение. Разрушение нашей всей страны, нашего мировоззрения. Недаром наши говорят, наши враги говорят так: «Хотите уничтожить нас, то развратите наших женщин». И все очень просто. Ну, то есть нас, в смысле славяно-русских, и развратите, значит, наших славяно-русских женщин. Это вот высказывание наших врагов. И мало кто знает, что раньше к волосам относились женщины очень и очень внимательно. Не с точки зрения там помазать каких-то шампунем, гелем там, или чем-то еще. А сейчас относятся так, поверхностно. Пришли куда-нибудь в какую-нибудь цирюльню, парикмахер, говорит: так, освежите мне причесочку. Ну, и там все волосы на пол упали, и выходит такая вся, аж эта лысина сияет. Вот какая у меня прическа теперь, ходит она всем показывает. Вот как-то у меня тут пострижено, вот и стрижечка и так далее. Но, опять же, никто не знает, что раньше таких называли обкарнанная. То есть карна – одна из богинь, которой вот потом пошло слово карма. Это то есть, когда женщина что-то очень нехорошее сделала, например, вступила в половые связи и вступила не с тем, кто ее является суженый, ряженый или муж. И в этом случае ее просто уже принимали как девку легкого поведения, у нее состригали волосы и пинка ей взад, и больше никто такую не брался в жены. Вот это и есть понятие «обкарнать». А наши-то красавицы. идут в эти парикмахерские, смотрят на всякие модные стрижки, которые западные журналы показывают, на всякие там шоу, и давайте, давайте, стригите меня как непонятно кто, непонятно кого.